и стихотворение Саши Черного «Городская сказка». На Лебедином долго до последнего поклона аплодировал ей и кричал откуда-то с верхотуры. Вырезал отовсюду фотографии, написал ей и получил автограф. Пошел на оперу «Даиси» только потому, что она там исполняла лезгинку в длинном грузинском платье. Ног не видно. Однажды поехала в клуб НКВД, где в концерте она танцевала «Гавот Люли». Сцена там была крошечная. Она вышла в фишмах, в пудреном парике со страусовым веером. Все было жеманно, маркизно. Мы долго хлопали, требуя повторения. А Семенова договаривалась о чем-то с пианистом за кулисами. Но там было так тесно, что из-за кулисы торчала юбка с отставленной в бок божественной ножкой. Зал продолжал хлопать, и, заканчивая разговор с пианистом, Семенова вышла на сцену, сделав буквально один шаг, присела в изысканном реверансе: «Отстаньте, мол, дайте же договорить», и скорее обратно за сцену. Утрясла там все и повторила номер. Почему же это я так ясно помню? Постскриптум, 1998. «И вовсе это не потому, что тесные кулисы, а потому, что Семенова такая», — сказала Майя. «В Большом, как ты знаешь, есть куда спрятаться. Однако Марина Тимофеевна канифолила туфли так, что часть пачки мелькала из-за кулисы, и в зале было видно, как она юлит, а публике только этого и нужно. Все у нее рассчитано, ничего случайного. Но, в общем, я ее видел мало, вернее, она танцевала нечасто. Сценическая судьба ее сложилась, на мой взгляд, несчастливо. Мало премьер, мало партий, расстрелянный муж Карахан, одна травма, другая, предрасположение к полноте, теснила Лепешинской молодостью и партийностью. Постскриптум, 1998. В конце 40-х годов она была уже грузная, и кроме царственности и величия ничего не осталось. Она стала выдающимся педагогом-репетитором. Вот тут-то судьба и столкнула меня с нею лично, но это было прикосновение к идолу, и много позолота осталось на моих пальцах. Мне нужно было несколько раз снять ее в классе на занятиях, и почти каждый раз она подводила съемочную группу, просто не приходила, не предупреждая и не извиняясь. И мне уже не хотелось быть ее чашкой, ни братом ее и ни теткой, ни ее эмалевой пряжкой, ни даже зубной ее щеткой. Но к ее незабываемым творениям на сцене это не имело никакого отношения. «Кавказский пленник» Захарова, 1939 год. Черкешинку танцевала Марианна Боголюбская, которая в дальнейшем не сделала ничего заслуживающего внимания. Я тогда, сам того не понимая, был уже балетоманом и достал билет на премьеру. Запомнился Асаф Мессерер, который виртуозно танцевал вариацию «Конькобежца» во фраке и цилиндре. Но подлинной звездой стала Ольга Лепешинская, которая танцевала Полину, светскую красавицу, из-за коварства которой герой и бежал на Кавказ. Запомнились ее поклоны. Она появлялась в паде-буре перед занавесом, раскрывала огромный страусовый веер, приседала в глубоком реверансе и вдруг взлетала, скрываясь за занавесом. Это вызывало новый взрыв аплодисментов. Впоследствии я видел и в разных балетах, и прощальные поклоны после представления были как бы продолжением спектакля, Она висела на занавесе,